отправимся в путь с мигалкой на Волге. У нее цвета нефти волосы и 13 сантиметров шпильки. Кокаиновые полосы небрежно размажет чужой кредиткой. Ольга, не терзай, не мучи, давай скажем просто несчастный случай. Ольга, такие разные люди, лучше, чем с тобой, мне ни с кем не будет. И черные мысли, все влюблены, ты удержаться не смог, а ты думал просто с подругой зависли. У нее все привычки вредные, блатные жесты и супруг в отпуске. Пусть играют марши победные, шагаем прямо в постель над пропастью. Ольга, не терзай, не мучи, давай скажем просто несчастный случай. Ольга, такие разные люди, лучше, чем с тобой, мне ни с кем не будет. Супруг, Ольгу даже не смогу обнять я. При редких встречах буду как друг, но зато какие нежные рукопожатья. У нее все привычки вредные, блатные жесты и супруг в отпуске. Пусть играют марши победные, шагаем прямо в постель над пропастью. Ольга, не терзай, не мучи, давай скажем просто несчастный случай. Ольга, такие разные люди, лучше, чем с тобой, мне ни с кем не будет.